Наши дни, Франция. Алена видела, как дернулся палец Вассермана на спусковом крючке Беретты, выпуская из тьмы смерть. Но та лишь покосилась на Алену, потом лениво пожала плечами, да ей рано еще. Кто-то что-то напутал и отправилась по другие души. Да, видимо, наша героиня еще не все романы написала, не всех мужчин перецеловала, не все танго станцевала. И пока так и не вернула себе браслет, из-за которого огорчалась Лизочка. В самом деле, ей было еще рано умирать. Пистолет не выстрелил. Вассерман снова и снова давил на гашетку. Ничего не происходило. Бывший тренер с непередаваемым изумлением уставился на несносную русскую туристку, а та поняла, что в обойме оружия «Бланш» был лишь один патрон. Именно его Алена так расточительно истратила на научный эксперимент, выпалив в окошко. Самое смешное, что любопытство, которое, как правило, приносило ей массу неприятностей, на сей раз спасло ей жизнь. Но, наверное, ненадолго, потому что Вассерман сейчас оправится от изумления, отбросит пистолет и запросто задушит ее голыми руками, несмотря на то, что ростом доставал ей до плеча. Вон у него какие лапы. Только такими паруса оставить, морские узлы вязать. Внезапно глаза Вассермана, яростно устремленные на Алену, начали косить, зажмурились, и он чихнул. Алена взвизгнула и изо всей силы ударила его по лицу шлепанцами, которые прижимала к груди. Ну да, каблуки у них были весьма увесистые. Вассерман покачнулся, издал хриплый яростный рев, но удержался на ногах, схватившись за дверь, и тогда Алена, издав еще более пронзительный визг, напоминающий боевой клич «Берсерка», толкнула дубовую дверь изо всех сил, какие у нее только имелись. Дверь была очень тяжелая, и Вассерман очень тяжелый, но это ведь аксиома, что страх смерти порой и пигмея делает непобедимым. Вообще не исключено, что Давид одолел Голиафа не только с помощью своей рогатки, то есть, извините, прощи, но и с перепугу, да простит нас пророк и его почитатели. Вот и сейчас, без смертного страха, столько сил в Алене бы никак не собрать. Но они все были мобилизованы и призваны, все кричали «Ура!» и были проникнуты единодушным стремлением вызволить нашу героиню из беды. Дверь полетела к косяку с каким-то особым ускорением и захлопнулась, правда, не до конца, потому что ей помешал Вассерман, получивший мощный удар о косяк и свалившийся на пол. Алена перескочила через него и по-прежнему босая ринулась вниз по лестнице. На площадке перед входом в большую галерею она снова чихнула и обмерла от ужаса, что сейчас, как в голливудском триллере, рядом откуда ни возьмись появится Вассерман. Но, к счастью, все происходило во французской реальности, а не в американской киношке, поэтому Вассерман не появился, и Алена продолжила свой бег по ступенькам, весьма не камильфо вытирая нос рукавом, потому что лазить по карманам в поисках платка у нее не было времени. Она хотела вбежать в большую галерею, но оттуда слышались голоса. Там шла экскурсия, и неизвестно было, кто ее ведет. Может быть, Жан-Батист де Арн? Попадать ему в лапы Алена не хотела, поэтому продолжила спуск. Вообще у нее было два пути. Забежать в комнаты второго этажа и поискать там выход или прямиком спуститься и выйти через ту же самую боковую дверь, через которую она и попала в башню. Собственно, рискованными были оба варианта, ибо в любую минуту Алена могла налететь на кого-то, кто покажется мирным, ничего не ведающим, не опасным обывателем, а окажется членом странной банды, которая нагло ограбила шато Талле, но почему-то не подалась сразу в бега, а продолжала трудиться во имя процветания замка. Вон Вассерман даже в строительного рабочего превратился, желая его отремонтировать наилучшим образом. Алена приостановилась, давая себе время на размышление. и в это мгновенье услышала, как внизу отворилась дверь. Перевесившись через перила, увидела, что у входа кто-то стоит, видимо, ожидая, пока его глаза привыкнут к сумраку. Но Аленины-то глаза с полумраком уже освоились, а потому она сразу разглядела невысокого человека с бритой головой в какой-то линялой майке и в несусветных штанах, широких и бесформенных. Подумала, что уже где-то видела его, и тут же вспомнила. Этот турист хотел сфотографировать своего приятеля, длинноволосого мрачного латиноса, которого он называл Амиго Карлос, на фоне каменных львов. Так, а где же Амиго? Впрочем, черт с ним, с Амиго. Главное, что лысый. Человек, конечно, посторонний, просто досужий турист, а потому ему можно доверить свою жизнь. Вместе с ним наша героиня выйдет из замка, попросив сопроводить ее до первого же жандарма. Тем временем Марина, может быть, раздобудет телефон Диего Малгастадора, хотя вряд ли подруга успеет. Прошло всего лишь минут 5 с тех пор, как Алена простилась с ней, предположительно, навеки. Ну да, не больше 5 минут. А сколько событий за это время случилось? Ужас! Итак, с посторонним человеком она будет в относительной безопасности, только надо как-то представить дело, чтобы лысый не перепугался. Мужик-то нынче пошел, прям скажем, хлипкий, нервный. Боже упаси, брякнут что-то вроде, мол, за мной гонятся, сразу исчезнет. Главное в него вцепиться, а уже потом он безропотно двинется туда, куда скажет прильнувшая к нему Алена Дмитриева. Но не родился еще на свет мужчина, который не сделал бы все, что ей угодно, находясь в ее объятиях. Некоторые тангерос мужского рода, так называются те, кто танцует аргентинское танго, даже признаются, что не сами делают те или иные танго-па, а лишь покорно исполняют Аленины невысказанные, но отчетливо ими ощущаемые желания. Вот и этот никуда не денется. И в этот момент, когда она уже открыла было рот, чтобы воскликнуть: «Мсье, помогите мне, пожалуйста! Я подвернула ногу и не могу сойти с лестницы!» Лысый вдруг прижал руку к уху. Явно в ней был зажат телефон и сказал: «Ее здесь нет. Ты меня слышишь? Здесь вообще никого нет. Я поднимусь в башню Лиги, и, возможно, она там». У Алены упало сердце. Несколько мгновений, которые казались бесконечными, она отчетливо ощущала пустоту в груди, потом колени начали подгибаться, в глазах предобморочно потемнело. Но сейчас было совершенно не время шлепаться без чувств. Чуть не влипло, но не влипло таки, так надо воспользоваться удачей. Алена собралась с духом и бесшумно проскользнула с площадки в дверь, которая вела в малую столовую. Да так и замерла. Замерла, потому что картина ей открылась совершенно нереальная. Алена увидела Эсме, который, взгромоздив на исторический комод с перламутровой инкрустацией не менее исторический стул, прямо в кроссовках стоял на выцветшем многовековом ситчике и, вытянувшись во весь свой небольшой рост, снимал с крюка петлю, укрепленную на правом верхнем углу знаменитой карты Парижа, той самой карты, где посреди моста Сен-Мишель краснела зловредная каракуля. Левый край уже был снят, его поддерживал Жан-Батист Беарн, столь же безжалостно попиравший старинный английский ситец. Бланш и Мари Вассерман поспешно отодвигали столы и стулья, освобождая место на полу, очевидно, чтобы удобнее было свернуть карту. Здесь же стояла картонная туба, похожая на небольшую ионическую колонну, только без пилястров. Наверное, карту намеревались упрятать туда, сняв ее под каким-то благовидным предлогом, например, якобы для реставрации. Эти четверо не сразу заметили Алену, и у нее было где-то полминуты, чтобы успеть выскочить обратно на лестницу, но там как раз должен был уже оказаться лысый, а потому наша героиня замерла, не желая, чтобы тот ее схватил и приволок снова в зал на расправу своей банде. Зато за прошедшие полминуты форы она увидела еще одну дверь, ведущую в другие комнаты, и двинулась было к ней, уповая на удачу, но вдруг Эсме повернулся и увидел ее. «Элен! А черт! Быстро ты примчался!» Холодно проговорила Алена. «Опять теткину машину взял? Или на своем дурацком Рено прикатил? Что, на боевой совет вызвали? Срочно уничтожить главную улику? Ну и глупо. Полиции уже все известно, я успела и о карте сообщить, и вообще обо всем. Вам лучше вернуть то, что вы украли. Знаете же, что добровольное раскаяние облегчает участь преступника». «Вернуть?» — хрипло возопила Бланш, хватаясь за сердце. «Ах ты, наглая тварь!» Девица рванула было к Алене, но покачнулась и чуть не упала. Пытаясь устоять, навалилась на комодик, на котором стоял на стуле Эсме. Стул заходил ходуном. Мадам Вассерман взвизгнула. «Сен-Мишель упал с моста!» Глумливо выкрикнула Алена, бросаясь к боковой двери, вслед послышался грохот, Эсме таки рухнул. Но наша немилосердная героиня даже не оглянулась на бывшего поклонника. Алена неслась сквозь анфиладу комнат, малая гостиная, парадная спальня с сексодромом, застеленным сине-золотым покрывалом, причем на сей раз Алена не задержалась, чтобы посмотреть в зеркало, музыкальный салон, кабинет, каминный зал. О, Боже! Ее вот-вот нагонят. Да есть ли здесь вообще выход? На бегу она выхватила из сумки мобильник. Вдруг пришла смс-ка от Марины с телефоном Диего. Может быть, если преследователи поймут, что она говорит с жандармом, от нее отстанут? Поймут, что втихаря убить ее не удастся? Только себе еще хуже сделают. И вдруг она ощутила, что мобильник, у которого был выключен звук, дрожит, вибрирует в ее руке, потому что кто-то звонил. Номер на дисплее высветился незнакомый. Она нажала на кнопку ответа. «Алло! Элен, это лейтенант Малгастадор», — проговорил забытый голос. «Где вы?» «Я в Тале, за мной гонятся. Они все замешаны. Я не могу найти выход на лестницу», — бессвязно выкрикивала Алена. «В какой вы комнате?» — напряженно спросил Диего. Алена обернулась, пытаясь понять, где находится, и голос у нее пропал. Преследователи ворвались в ту дверь, которую только что миновала она. «Не знаю!» — крикнула Алена в трубку. «Я заблудилась!» Еще одна дверь, еще одна комната. И она замерла, увидев в дальнем конце комнаты какого-то высокого, худого, мрачного человека с длинными косматыми волосами. «Так!» Вот теперь она попалась всерьез. Амиго Карлос, сообщник Лысого. В руках этот тип держал телефон, наверное, переговаривался с Лысым. «Вы в китайском зале, Элен», — сказал Амиго, глядя на нее. Алена споткнулась. Мужчина стоял довольно далеко, но почему-то голос его слышался очень отчетливо, буквально возле уха. Она в сомнении посмотрела на свой телефон. «Это я, Элен», — произнесла трубка голосом Диего. «Не узнали? Я позвонил вашей подруге почти одновременно с вами. Я вас искал, вернее, мы с Жоэлем. А вот, кстати, и он». Вслед за толпой Алёниных преследователей в зал вбежал тот самый Лысый с пистолетом в руке. «Окружная жандармерия, руки вверх! Вы арестованы, господа! Прошу проявить благоразумие. Ваш сообщник Вассерман уже в наших руках и во всем признался». Мадам Вассерман истерически вскрикнула и расплакалась. По-прежнему неузнанный Аленой Жоэль выхватил из-под майки свисток и дунул в него. Через мгновение в зал ворвались несколько полицейских. На руках Эсме и Беарна были защелкнуты наручники. Мадам Вассерман рыдала, Бланш, невероятно бледная, обессиленно прислонилась к стене. «Советую вам как можно скорее сообщить, где находится украденная статуэтка», — угрюмо проговорил Диего Малгастадор, еще не вышедший из роли мрачного Амиго. «К тому, кто даст о ней сведения, суд отнесется с особым снисхождением». «Ее прятали в ящике с песком в башне Лиги», — сквозь слезы сообщила мадам Вассерман. Но Бланш смотрела, там ничего нет, статуэтка исчезла после того, как в башне побывала вот это. И дежурная бассейна с ненавистью ткнула пальцем в направлении Алены, так что ищите фигурку у нее. «Элен?» — повернулся к ней Диего. «Что за чепуха?» — воскликнула писательница. «Я ничего не брала». Вдруг Бланш покачнулась и повалилась на пол. Жоэль бросился к ней, приподнял ее голову, оглянулся. Она мертва. Эсме хрипло вскрикнул. «Теперь ясно, что Бланш нам лгала». С трудом проговорил Биарн, глядя на Эсме и мадам Вассерман. Проклятая статуэтка все время была у нее. Затем гид повернулся к Диего. «Поищите в ее одежде, но будьте осторожны. Не держите ее долго в руках, чтобы она не нагревалась». Лейтенант Малгастадор подошел к бездыханной девушке, быстро обшарил одежду мертвой Бланш и достал из внутреннего кармана ее серого пиджачка небольшую статуэтку. Перехватил платком и поспешно поставил на край комода рядом с большой фарфоровой вазой для цветов. Конечно, это оказалась китайская ваза. Все в комнате было выдержано в китайском стиле. Ваза была белая, а на ее округлых боках художник изобразил женщину в синих одеяниях. У нее было прелестное лукавое лицо, а взгляд чудилось устремлен на статуэтку, которая представляла собой мужчину и женщину, слившихся в любовной позе. Алена тихо ахнула, узнав вазу и статуэтку с картины графа Талле. Вот только пионов не доставало. В этих двух вещах, стоящих рядом, было что-то удивительно гармоничное. Алена не знала, почему, но вдруг одновременно с восхищением ощутила и тревогу. Наверное, потому что в них была красота безусловная, но зловещая. И писательница тихо вздохнула, чувствуя присутствие тайны, которая объединяла красавицу в синих одеждах и пару, предававшуюся любви. Может быть, она узнает эту тайну, а может быть, нет. Но даже если не узнает, не станет огорчаться. В книге жизни много страниц, листать которые смертному небезопасно.